Multisex. Multisex. Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex. Одинокий мужчина в самом соку, не пьет и не курит и спит на боку. Познакомиться с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Мультисекс. Мультисекс. Мультисекс. Мультисекс. Надоело одному, надоело. Никому ни до кого нету дела. Себе носки стирать устал. Этот быт меня задолбал. Одинокий мужчина в самом соку, не пьет и не курит и спит на боку. Познакомиться с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Как тебя носить обещаю. Ты услышь меня, приходи скорей. Пожалей меня, отогрей. У которой мужчины нет. Я ищу тебя, мой котик, повсюду. Лишь с тобой я навек счастлив буду. Я тебя люблю, я тебя хочу. И носки стирать научу. Одинокий мужчина в самом соку, не пьет и не курит и спит на боку. Познакомиться с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Мультисекс. Одинокий мужчина в самом соку, не пьет и не курит и спит на боку. Познакомиться с девушкой 12 лет, у которой мужчины нет. Мужчины нет. Мультисекс.